жизнь у него другая. Жизнь словно злая тетка, все тяжело и просто, счастья на всех не хватает. Видно, судьба такая. Девочка, плачь, все, что тебе осталось, черная полоса, слезы, такая малость, ночь одна. Понимает, слушает и кивает. Дождик с тобою вместе, теперь ты его невеста. В этом мире я знаю, счастья на всех не хватает. Просто судьба такая, видно, судьба такая. Девочка, плачь, все, что тебе осталось, черная полоса, слезы, такая малость. Девочка, плачь, все, что тебе осталось, черная полоса, слезы, такая малость.